Адрес: центр, контора 41. Адресат: ревизор Миглис. Отправитель: подрядчик Кореиномен. Предмет: метагалактика Морст. Дорогой сэр, прилагаю заявку на работу по созданию новой метагалактики в секторе, которому присвоен шифр Морст. Если в последнее время вы следили за дискуссиями в художественных кругах, то, полагаю, должны знать, что использование неустойчивых атомов объявлено первым крупным успехом творческого строительства с тех пор, как был изобретен регулируемый поток времени. Смотри прилагаемые рецензии. Мое мастерство заслужило множество лестных отзывов. Большая часть несообразностей в метагалактике Атала исправлена. Позволю себе заметить, что имеются в виду естественные несообразности. Продолжаю работать с человеком, который травмирован трещиной во времени. Он охотно содействует этому, по крайней мере настолько, насколько это возможно, при различных посторонних влияниях. На сегодняшний день положение таково. Я сшил края трещины, и теперь они должны срастись. Надеюсь, индивидуум останется в неподвижном состоянии, так как мне вовсе не хочется выдирать кого бы то ни было и что бы то ни было. В конце концов, каждый человек, каждая планета, каждая звездная система, как они ни ничтожны, являются неотъемлемой деталью в моем проекте метагалактики. По крайней мере, в художественном отношении. Прошу вас провести осмотр вторично. Обратите внимание на очертания галактик вокруг центра метагалактики. Это прекрасная греза, которая навсегда запечатлеется в вашем сознании. Прошу рассмотреть заявку на строительство метагалактики Морст с учетом моих прежних заслуг. По-прежнему ожидаю выплаты вознаграждения за метагалактику Аталла. С уважением, Кореиномен. Приложение 1. Заявка на строительство метагалактики Морст. 2. Рецензии на метагалактику Аталла. 3 штуки.